Глава 7. Яниш. Удивительно хорошо спалось в этом крохотном лесном домике. Возможно, из-за пряного аромата сухих трав. Или из-за чувства безопасности и беззаботности. Словно на время моя жизнь остановила бег и взяла паузу. Все обязательства и долги могли подождать. На что я сейчас способен? Как максимум самостоятельно дойти до сортира и обратно. Когда я проснулся утром, хозяйки в доме уже не было, но на столе стояли еда и питье. Я потратил какое-то время на целительскую магию. Пальцы начали слушаться, и мне удалось даже сделать пару кривых пасов. Резерв восполнялся. Не очень быстро, не так, как прошлой ночью, поэтому я старался расходовать силу бережно. Но целенаправленно, в первую очередь, на ноги. Совсем не обязательно демонстрировать свои успехи тыковке. Пусть думает, что я еле передвигаюсь. Но мне самому важно быть на ходу. В сенях я нашел примитивный умывальник и пару лоханий. Бани возле дома не обнаружилось, значит, хозяйка моется прямо здесь. Мне бы тоже не повредило помыться и побриться, но даже если бы у меня была бритва, вряд ли я с ней справился бы. Слишком слабы пока были пальцы. Над умывальником нашлось небольшое зеркало. Оно показывало, что щетина — не главная проблема в моей внешности. Мазь тыковки действовала. Сегодня, на удивление, я даже узнал себя в отражении. Цвет лица, конечно, был феерическим, от желто-зеленого до красно-фиолетового, но на нем хотя бы скулы прорисовались, крылья носа прорезались и глаза открылись. Возле умывальника обнаружилась коробочка с зубным порошком. Среди компонентов я определил золу и какие-то травы. Во рту посвежело. Приятно ощущать себя цивилизованным человеком. И сытым. Сытым особенно. Есть вообще хотелось зверски. Организм, разогнанный магией, работал в 2 раза быстрее и энергии требовал столько же. А ведь ему еще нужно вернуть то, что было выжжено, на выживание в лесу. В общем, я понимал, что реально объедаю хозяйку. И главное, речь-то шла о таких суммах, что смех один. Но учитывая, что этих денег прямо здесь и сейчас не было, и взять их было неоткуда, становилось совсем не смешно. Еще пара дней, и пальцы начнут работать. Я смогу отправить вестника, сообщу, что со мной все нормально, и придумаю, как решить вопрос с деньгами. После завтрака я доковылял до своей лежанки. Хотел поупражняться в исцелениях, но неожиданно уснул. Когда снова проснулся, тыковка еще не вернулась. По ощущениям, она должна была появиться вот-вот, и я уже начал переживать, не случилось ли чего, как услышал ее голос. Голоса собеседника слышно не было. Я поприслушивался, но так и не смог понять, с кем она разговаривала. Потому что она разговаривала с кошкой, которую, видите ли, подобрала как меня. Как меня? Разве нас можно сравнивать? «Сударыня Майя, вы намерены оставить это животное у себя?» Уточнил я, когда понял, что имя просто так не дают, даже если оно такое глупое. Девушка молча принесла из печи чугунок еще теплой воды, вылила в умывальник и стала старательно отмывать губкой лицо, игнорируя вопрос. «И меня вообще?» «Вы так и будете стоять, ноги мучить?» Наконец обратила она на меня внимание. Я задал вопрос. «Это мой дом. Кого хочу, того у себя и оставляю». «Кошки — наглые дармоеды, которые разносят всякую гадость». «Кошка, в отличие от вас, кавалер Яниш, хотя бы полезная». «Я тоже полезный». «Мышей ловите?» «Нет». «Тогда чем?» «Замечательно. Если человек не ловит мышей, то какая от него польза?» «У меня хотя бы блох и внутренних червей нет». «Это не польза, это всего лишь отсутствие вреда». «Откуда в столь юной особе столько прагматизма?» Очень хотелось сказать, что я, между прочим, денно и ночно охраняю ее покой от магических преступников. Но, во-первых, защитник из меня сейчас так себе. А во-вторых, тогда придется все рассказать. А у барышень, у них же недержание языка, даже если они сударыни. «В целом я очень полезный», — возразил я. «Когда целый и, возможно, и полезный», — согласилась тыковка. «А сейчас вы даже натурой отработать свою еду не в состоянии». Неожиданное, но интересное предложение. Натурой я уже в состоянии». «Тогда пойдите, хлев почистите», — фыркнула Майя и прошла в дом. А я побрел до ветра. Не очень хотелось сейчас встречаться с ней взглядом и вообще на глаза попадаться. «Да, размечтались вы, кавалер Яниш, да с натурой ошиблись». Когда я вернулся, Майя с таким остервенением месила тесто в кадушке, что я предпочел временно ретироваться за шторку. Чисто физически я сильнее, но в драке побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кому больше надо. Однако просто пролеживать бока мне быстро надоело. Как только ноги под действием связки обезболивающих пасов перестали ныть, энергия потребовала выхода. Или, может, мне просто наскучило сидеть в одиночестве, и раз с натурой не свезло, то попробую хотя бы удовлетворить любопытство. «Так где вы, сударыня Майя, потеряли своего стражника?» Высунул я нос с палатей. «В городских воротах», — ответила тыковка и повернулась ко мне спиной, демонстрируя нежелание говорить. «Порезался, а ваш язык? Пришлось оказывать первую помощь?» «Нет». «Последнюю?» «Кавалер Яниш, вам теперь мало есть и пить за мой счет. Вы хотите в счет него развлекаться?» Она обернулась и оттерла со лба несуществующий пот, оставляя белую полосу от теста. Я поднялся на костыли, доковылял до стола и сел на скамью рядом. «Сударыня моя, я не хотел вас обидеть, извините. Когда вы в прошлый раз говорили о страже, я был не в себе, плохо соображал. Можете еще раз рассказать, почему с вами раньше ходил стражник, а теперь не ходит?» «Раньше он не ходил», — возразила тыковка. «Но перед тем, как я наткнулась на вас, я видела страшного зверя». Мне хотелось спросить, зайца? Но, видимо, сегодняшнюю норму колкости я уже перевыполнил, поэтому удержал серьезное лицо. «Что это был за зверь? Волк? Медведь?» «Я не знаю, что это был за зверь. Он похож на волка, только крупнее, черный, и глаза у него светились красным. Только, пожалуйста, обойдитесь без этих своих шуточек. Он в шаге от меня стоял, и я прекрасно разглядела и иглы на спине, и алый огонек в глазах». И именно сейчас мне стало совершенно не до смеха. Значит, не поверили в то, что я сдохну. Пустили черногрызя. Просто немного опоздали. Я уже был без сознания, поэтому нечисть мной не заинтересовалась. «Иногда быть полутрупом — это не только плохо, но и хорошо». «Он на вас не напал?» «Понятно, что не напал. Напал бы, не с кем было бы сейчас разговаривать. Да и некому уже было бы». Тыковка пожала плечами. «Он рычал и зубы щерил, но не тронул, а я так испугалась, что пошевелиться не могла». «А потом пошли дальше, увидели на земле полутрупы и решили подобрать?» «Внутри закипала злость на беспечность тыковки. Да, именно благодаря ей я остался жив». Но она не должна была так рисковать жизнью ради оборванца. Девушка демонстративно меня проигнорировала. Поведение нечисти вызывало замешательство. Черногрызи были безразличны к обычным людям, если те не проявляли агрессии и не пытались атаковать. Насколько мне известно. Чтобы он вел себя так, подошел, понюхал, ушел прочь, я вообще впервые слышал. Что привлекло нечисть? Учуял магию? «Сударыня моя, может, у вас с собой было что-то необычное, какой-нибудь ценный предмет, может, реликвия?» Плечи девушки напряглись, и только тогда я понял, как мои слова могли быть восприняты. «Забудем о вопросе, меня не интересует, есть ли у вас ценные предметы, поверьте. Я просто хотел понять, почему зверь так странно себя повел». «Поняли?» Я помотал головой и беспомощно развел руками. «А кто это был?» Задала тыковка следующий вопрос. «И как он ведет себя обычно?» «Не в бровь, а в глаз». А потом она спросит, «А откуда вы это знаете, кто вы такой и что тут делаете?» «Логично». Я снова погнался за наживкой и остался один и без прикрытия. Может, конечно, у сударыни Майи это случайно получилось, но уж очень удачно. Обычно хищники нападают, когда видят более слабую жертву. И если вы правы, сударыня Майя, и у зверя глаза светились сами по себе, а не от заката, то, полагаю, он был магическим. Вот и думаю, что могло заставить его отступить? «Вы стражи пожаловались, они вызвались вас провожать, а теперь передумали? Испугались?» «Да чего им пугаться-то?» — снова фыркнула тыковка. «Лень им сюда ходить. Кому охота тащиться час туда, а потом обратно, если вокруг никакой опасности лет 10 уже не встречали?» «Никому, но раз городской маг велел, пошли. Потом отменил приказ, облегченно выдохнули». «А маг откуда узнал?» «Сам спросил. А вам не все ли равно, кавалер Яниш?» «Сударыня Майя, так мне же потом отсюда выбираться?» На ходу придумал я объяснение. «Не хотелось бы второй раз так попасть. Жить очень хочется. Вот и пытаюсь разобраться, что происходит. А почему маг свой приказ отменил? Поймали они, что ли, это чудище огненноглазое?» Тыковка закончила разделку теста и разложила его колобками на противне. «Мне о том не докладывали», сообщила она, стряхивая муку с рук и накрывая будущие булки чистой тряпицей. Но, сдается, он просто не поверил. А раз никаких чудищ за 2 дня встречено не было, то точно привиделось. Да-да, совершенно случайно молоденькой травнице в лесу померещилось чудище, один в один похожее на чернокнижную нечисть. Как есть, привиделось. «Я тут подумал, сударыня Майя, правы вы, я свой хлеб», и указал на тряпицы. «Не отрабатываю, я буду вас провожать». «Больной, что ли?» — скинулась тыковка. «В смысле, очень здоровый?» «Я же хожу помаленьку». «Помаленьку, дорогой кавалер Яниш, вы из дома до недалекого заведения ходите, и не досуг мне с вами ползти. А вот когда нормально на ноги встанете, тогда и поговорим». «Так вы, сударыня моя, ступайте себе, я потихонечку за вами, издали, на всякий случай». «И что вы собираетесь делать, если эта тварь на вас кинется?» «А я ей костылем», — я смешно замахнулся, показывая, как буду справляться с нечистью. «Костылем он», — буркнула тыковка. «Мак сказал, нет никакой опасности, ясно? Идите поспите лучше, мне еще хлев чистить. Я так понимаю, козий горошек убирать — это вам не костылем махать против твари невиданной? На это геройство не надо. Пусть простые смертные огребают, да?» И ушла, гордая и оскорбленная. А я завалился на палате и задумался. С тыковкой все ясно, она понятия не имеет, с кем столкнулась. Но маг, он-то должен был нечисть по описанию определить. И что, пусть в округе чернокнижники дальше бесчинствуют? Мне была необходима связь с внешним миром, а для этого нужны пальцы. И я занялся целительством.